И что мы за народ? Вроде бы и не робкого десятка. Случись какое несчастье, или там подраться, или дело какое опасное взять на себя, или воевать, или авария где произойдет. В огонь и в воду ледяную лезем. А за себя же заступиться, права свои отстоять, взять свое, что тебе наркомом положено, как на флоте говорят. Вроде бы и стесняемся. Вроде бы нам и неловко чего-то, и стыдно даже. Подсунут тебе голую фразу. Твое личное, мол, дороже общественного, шкурные интересы, и ты сразу скис. Это еще ладно. А то яриться начинаешь на самого же себя. Вот так и со мной было. Шел я из конторы и думал, как же это я не заметил, что омещанился мне, потомственному рабочему, и начинать разговор не с работы, а с квартиры, с ругани. Уперся рылом в бытовое корыто. Вот в чем суть. А я думал, что тещу победил. Нет, она меня одолела. Прилипла ко мне ее расчетливость, как репей, и по миру за мной пошла. Я стал противен самому себе, и мне трудно было заходить домой. Ну что я скажу Наташе? Утешать ее? Врать, что все будет хорошо, то есть получим дом, я не мог. Убеждать ее в том, что главное в жизни не в удобстве, а в труде и все такое прочее. Но зачем? Разве она сделала мне хоть один упрек за этот барак? Я вспомнил, как она испуганно и растерянно умолкла, когда рабочий вел нас к бараку. Я видел, как она глотала слезы в комнате и шептала мне: «Ты хороший», точно извинялась передо мной за свою слабость. Ну, что я ей скажу? Прихожу, а та комната вроде бы уж и не та. Теперь она прибрана, и словно все повеселело. На окнах занавесочки, кровать под голубым покрывалом, над кроватью висит картина неизвестной, Крамского из «Огонька» вырезала. И то место в дощатой перегородке, где были большие щели, завешено ковриком. Наташа возле порога сидит на скамеечке и расчесывает и прихорашивает ту самую девочку, которая смотрела в щель сквозь перегородку, а рядом тазик с водой, где вымыта была эта девочка, и ребеночек наш спит посреди кровати. «Молодец», — говорю Наталье, — «сейчас я кроватку для Люськи смастерю». А про то, что Редькин сказал, и не заикаюсь. И она молчит. Каждый свое делаем и молчим. Под вечер уже с улицы донеслось хриплое пение. «Как умру, я умру, да похоронит меня!» Потом кто-то загрохотал сапогами по коридору, и в дверях наших появилась волосатая личность в расстегнутом пиджаке и в замызганной рубахе. Это был наш сосед, кузнец Сергованцев. Ухватился руками за косяк и любезно эдак осклабился. «А, соседушек Бог послал, добро пожаловать к нашему шалашу!» А дочка подбежала к нему и дернула его за полу. Он аж наудивился. «Дочка, да кто ж тебя так убрал-то?» И вроде бы протрезвел в минуту. Присел у порога на пол, стал гладить ее по голове и приговаривать. «Пожалели тебя, значит. Эх ты! Моя сирота, сиротинушка, вы уж извините за беспокойство. Мать схоронили, вот она и прибивается, как ярочка, к чужому табуну». «А что с ней?» — спросила Наташа. «Аппендицит. Хватились поздно. вести на операцию, а дороги-то нет. Пока на этой чертовой волокуше везли, она и скончалась. Кузнец ушел, а я снова за свои раздумья. Все мои мысли как бы разбились на две группы. Первая кричала: «Ты омещанился, ты поддался бытовой трудности». А вторая спрашивала: «А в чем виновата жена? Разве она в этот барак ехала?» «Но ведь бывают же временные трудности», — перебил я Силаева. «Вот-вот-вот», — с живостью подхватил он. «Я тогда точно так и думал. Мол, какого черта в самом деле? Это же временная трудность». «Очень удобный сучок, за который мы часто хватаемся. Но подо мной он тогда сразу обломился. Для директора леспромхоза и для вас это все временные трудности. А для кузнеца Сергованцева какие же это временные, когда из-за них он жену свою похоронил, дочь его на всю жизнь сиротой осталась». Он машинально протянул руку к тому месту, где стояла водка, и, не найдя ничего, смущенно кашлянул, затем взял папиросу и долго, молча курил, опершись подбородком на колени. «Может, вам не интересно все, что я рассказываю?» — спросил он раздумчиво, не глядя на меня. «Нет, нет, почему же? Рассказывайте, пожалуйста», — попросил я его. «Ну, хорошо. Я постараюсь покороче», — сказал он, поднимая голову. «С этого же дня захандрила моя Наташа. Правда, вечером нас позвали в гости. Пришел тот самый парень, который в барах нас провожал. Ёлкин по фамилии. Я из-за этого парня потом в скверную историю попал. А в тот вечер приходит он, зовет в гости, говорит: «Начальник за вами послал. Нынче получка, план перевыполнили, прогрессивка. У Ефименко собрались. Без вас, мол, не начнем. И чтобы с женой приходил». Я смотрю на Наташу, она же только плечами пожимает, и на лице такая обида. Сунули, мол, в этот барак, да еще веселись с ними за компанию. Но ответила чинно, благородно: «Спасибо, но у меня ребенок. Куда я от него?» И тут опять появился кузнец Сергованцев. Видно, слыхал наш разговор. «Познакомиться надо», — говорит. «Да и выпить не грех с дороги-то. Ефименко у нас передовой. А насчет ребеночка не беспокойтесь. Манька возле него посидит. А заплачет, я ему соску дам». Ну и пошли мы к Ефименко. Дом у него большой, пятистенный, с подворьем, сараем, с тесовыми воротами. У порога встретил нас сам хозяин, такой плотный, подвижный мужик. Лицо еще свежее, крепкое, а волосы седые. И хозяйка ему подстать, широкоплечие, сильная. А на лице такая тишь да благодать и полная покорность. А в Горинку, пожалуйте, в Горинку. Приглашали они нас в два голоса. За нами сунулся был и Ёлкин, но хозяин поймал его за шиворот у порога и сказал ему: «А ты ступай в избу». И потом жене: «Настасья, налей ему водки». А сам с нами вошел в горницу. Там, за накрытым столом, уже сидели Речкин и хмурый чернявый мужчина лет под 40. Это был бригадир грузчиков Анисимов. «Новый мастер», — представил меня Редькин. Анисимов подал мне руку и усмехнулся. «А я старый бригадир». Эдак хитровато щурис спросил Наташу. «Ну как, нравится вам дом-то?» И руками развел. Наталья впервые за весь день улыбнулась. «Нравится», — говорит. А Редькин уже в рюмке водки налил, и первый тост за хозяина, за его золотые руки. А Ефименко тотчас ответил: «И за нашу голову, за вас, Николай Митрофанович! Эх, голова да руки, не помрешь со скуки!» Ну, выпиваем, разговор ведем, а Редькин все мне Ефименко нахваливает. «Бригадир у нас что надо, и работает как черт, и жить умеет!» И как бы, между прочим, Наташу спросил: «Как наши места? Понравились?» «Красиво», — ответила она. «И река волшебная, и лес». А Редькин засмеялся, подмигивая мне: «Если смотреть не из окна барака». А Наталья смутилась и покраснела. «Ничего, это все временно», — ласково сказал ей Редькин. «Чего-нибудь сообразим. Не то я боюсь вашего супруга. Ух, как он налетел на меня нынче! И вам не бывает с ним страшно, а?» Она рассмеялась и сказала, что я у нее ручной медведь. «Да из-за чего беспокоиться? Из-за дома?» — спрашивал все, наваливаясь грудью на стол Ефименко. «Экая невидаль! Вот они, хоромы!» И разводил руками. «Сам срубил, и вам срубим. Уж постараемся для мастера. С нами, брат, не пропадешь». Ну и все в таком духе разговоры. Потом кто-то гармонь принес. Я сыграл «Глухой неведомой тайгою». Все дружно пели и меня хвалили. Мастер, мол, он и за столом мастер, что петь, что играть. Словом, друзьями расстались. И Наташа вроде повеселела. Да недолго была благодать, как поется в старой песне. На другой день в конторе лесопункта Редькин по карте показал мне границы моего участка, где лесосеки, где лесной склад и все такое прочее. И опять напомнил: «Имей в виду, бригада Ефименко передовая. Вымпел по леспромхозу держит». «А где живут рабочие?» — спросил я. «У Ефименко в домах, у Анисимова в бараках». «А почему такая разница?» «Кто как умеет. Вкусы у людей разные», — усмехнулся Редькин и эдак прищуркой, как в первый день, поглядел на меня. «Ладно, думаю про себя, разберемся». А бригада у Ефименко и в самом деле была передовая, и народ в ней подобрался крепкий. Все из старичков. Старичками у нас называли старожилов поселка. И занималась эта бригада валкой леса. Эти вальщики держались годами. Зато грузчики и раскореживщики сплошь состояли из вербованных, которые работали не больше одного сезона, ну или от силы двух. Помню, мне бросилась в глаза разница между теми и другими. Вальщики имели огороды почти по гектару, луга, скотину. А грузчики жили скопом в бараке. И вот я с горячей головы решил уравнять, так сказать, условия. Пришел я, помню, на лесосеку Ефименко, посмотрел и ахнул.

а самим некогда. План выполняем. А я ему: надо уметь и план выполнять, и жилье строить. Какой ты умный парень! — усмехнулся он. — Ну что ж, давай, покажи нам. Мы пошли на лесной склад. Возле одного штабеля сидели кружком грузчики и раскоряживщики. Рядом стоял кран, возле которого лежал, задрав ноги, крановщик. Посвистывал. Я поздоровался с рабочими. Ответили мне разноголосо, нехотя. «Что, загораем?» — спросил я. «Да вот, собрались купаться», — сострил Ёлкин. «Да не знаем, кого первого в озеро опустить. Может, его ребята?» Он показал на меня. Все захохотали. «Весело у вас», — говорю. «Тоже, видать, как Ефименко недельную норму выполнили. Они не работают, и вы тоже». «Мы-то?» — переспросил крановщик, вставая. «Да мы от совести этого Ефименко горим, как от керосина. Ты был на лесосеке?» «Был», — говорю. «Видел, как он там наработал? Мало того, что одни кедры валит, да еще внахлёст. Оттуда бревна не вытащишь». «Я-то вижу», — говорю. «Но куда вы смотрите? А что нам делать? Шуметь. Говорить кому надо. Требовать, чтобы валка велась по правилам». «Вот мы и говорим», — сказал Анисимов. «Кому?» «Тебе. Ты же наш мастер». «И я вам скажу вот что. Отныне конец будет этой выборочной рубке». И пошел. А за спиной у меня: «Ха, поет он хорошо. Видать, с театра? Тенор!» И опять гогот. «Смеяться будем потом, думаю». Сел я в лесовоз и поехал на озеро Ефименко искать. Уже под вечер мне показали его лодку, груженную сеном. По озеру она шла. Я лег возле стажка на берегу. Тут у него и огородик был, и сарай, нечто вроде заимки. Все обнесено забором, без шеста не перелезешь. Вот он подогнал лодку, выпрыгнул на берег и крикнул бабе, стоявшей в корме: «Настасья, выгружай!» Я узнал хозяйку. Та стала бросать сено на берег, а он перебрасывал его в копну. Я подошел к нему и опять подивился его крепости. Хоть и сед, но здоров, черт! Загорбина-то что у хорошего быка! «Здоров, дорогой!» Это он ко мне и руки развел. Прямо обниматься лезет, артист! Только что ворчал сердито на жену, а тут и улыбка во все лицо, и глазки блестят. И знаете, кого я вдруг вспомнил? Тещу. Только у нее так лицо менялось на глазах. Из аспидного в ангельское. Ну, думаю, такой лаской меня не возьмешь. Я уж знаю, какова она на вкус. А он все суетится, да вы садитесь, говорит, вот в копешку, что ли. Ай, может, в сарайчик пойдем, а, потолкуем. Я уж думал, где вам тут домик сладить? А я ему в ответ так строго, официально: с завтрашнего дня самочинные отгулы отменяются. Понятно? Закивал он и губ поджал. «Значит, перевыполнение нормы не в счет?» «Да, не в счет. Вы нарушаете технологию. Выборочная рубка запрещена, говорю. И потом придется вам выделить из бригады несколько человек, общежитие строить». У моих рабочих есть квартиры, — ответил он угрюмо. Зато у грузчиков нет. На этих лодырей я работать не буду, — зло сказал он. И какое мне дело до чужой бригады? Меня взорвало. И тут я выпалил такую мысль, которая только еще зарождалась в моей голове. Запомните, — говорю, — товарищ Ефименко, через месяц не будет вашей бригады, а будет одна, общая. Я повернулся и пошел от него прочь. «Ну, это мы еще посмотрим», — пробурчал он вслед мне.